Гений. До полудня он просто бродил по квартире, из комнаты в комнату, останавливаясь всякий раз на пороге спальной, но так и не решившись его переступить. Демон серой тенью ходил по пятам, и когти его звонко цокали по паркету, оставляя на полировке едва заметные царапины. Женька рассвирепела бы. Женька ни за что не согласилась бы оставить собаку. Женьки больше нет. «Нет ее!» — вслух сказал Вельский, и пес лизнул руку, соглашаясь или утешая. «А ты есть. Тебе к врачу надо, к ветеринару». Идти пришлось пешком. Запрыгивать в автобус демон отказался. Таксисты брать тоже не пожелали, хотя Вельский предлагал сумму втрое обычной. В ветлечебнице их задержали надолго, расспрашивая, исследуя, рекомендуя, выписывая рецепты таблеток, мазей, уколов. Демон против опасений держался спокойно, не вырывался. Не рычал, только изредка вздыхал, совершенно по-человечески. Назад тоже пошли пешком, и Вельский, сжимая в руке красный поводок, чувствовал себя почти счастливым. Люди же, проходившие мимо, старались обходить странную пару. Некоторые пытались возмущаться и скандалить по поводу отсутствия на собаке намордника, но делали это издали и не слишком активно. Вельский их не замечал. Вельский говорил о жизни, людях, собаках, собственных желаниях и собственных же проблемах, о мыслях, которые только приходили в голову, об идеях, некогда возникших, но тут же ушедших, вытесненных другими, более актуальными. И в рассказах этих сама его жизнь становилась проще и понятнее. Словно прежде она была свернута тугой спиралью или даже бумажным комком, а теперь вот без всяких почти усилий разворачивалась. «Курицу будешь?» — Вельский вдруг унюхал волшебный запах жареной курятины, остановился, повернул голову на источник и, узрев палатку с цыплятами гриль, повторил вопрос. «Так будешь?» — демон слабо вильнул хвостом. Сели на лавочке, стоявшей чуть дальше. В отличие от прочих, эта, отделенная от улицы стеной нестриженного кустарника, пустовала. Вельский руками разодрал курицу на части и, кинув пару сочащихся жиром кусков на землю, сказал: «Приятного аппетита!» «Простите!» — раздалось рядом. «Извините, пожалуйста, я не хочу мешать, но...» «Но такое дело, что мы уже давно идем за вами». Вязаный берет на рыжих всклокоченных волосах, тонкий длинный красный-желтый шарф, дважды обернутый вокруг шеи, широкая блуза, скорее напоминавшая хламиду, джинсовый сарафан, красно-желтый в цвет шарфа гольф и массивные ботинки — на толстой подошве. Существо явно было женского пола. «Мы не хотели вмешиваться, но вы так интересно рассказываете», — сказала оно, расстегивая рюкзак. «И вот я Данка, это Женевьева». Из рюкзака показалась лысая головенка с огромными розовыми ушами и глазами на выкате, следом тонюсенькие лапы с черными коготками и тщедушное тельце, показавшееся на первый взгляд несоразмерно маленьким по сравнению с головой. «Она тоже курицу любит», — сказала Данка, бесцеремонно присаживаясь на лавку, и демона погладила. Знаете, ему глаза лечить надо и уши. Знаете, я вообще-то ветеринар. Ну, скоро буду ветеринаром. Мне год доучиться осталось, но я уже работаю. Я вас в клинике приметила. И проследила, что ей нужно. Пусть убирается и оставит их с демоном в покое. Просто Данка без спроса взяла кусок курицы и сунула в рот. К нам обычно таких вот не приводят. С улицы, да? Или знакомые подкинули? С улицы. Угу, а то, как правило, породистые, дорогие. А тут такое, знаете, он у вас умный, он как смотрит. Дженни, девочка, на вот. Данка отделила тонкое волоконце мяса и сунула в пасть своему уродцу. Дженьку в прошлом году усыплять принесли, у нее с почками проблема. Кстати, вы уже закупились? Нет, ну, поводок я вижу. А миску, подстилку, щетку, витамины. Если хотите, я помогу. Вельский хотел. Демон тоже был не против. Тетя, тетечка, не умирай! Кто это скулит? Громко-то как, надрывно и визгливо. Пусть уберется, пусть не мешает. Неужто не понимает, что счастье в покое? Даша, ты, наверное, меня не слышишь, но говорят, что с тобой следует беседовать. Хотя я, честно, не понимаю, зачем, если ты не слышишь и не понимаешь. Она тоже не знает. Этот голос вызывает отторжение. Связано с ним что-то нехорошее. А что? Не вспомнить. Зато теперь она знает свое имя – Дарья. Дар – я. Я – Дар. Я – Дарья. Бесконечный хоровод темно-желтых «я». Кто их выпустил из клетки? Неужели не ясно, что лабораторные животные не предназначены для игр? И сколько раз следует повторять? В помещении должно быть стерильно. Безответственные. Всему виной безответственность, вторит мыслям скучный голос. И я позаботился, чтобы виновные были наказаны. Да, да, наказаны. Это когда в угол и без сладкого. Но желчка только грозится. На самом деле, желчка добрая, сказки читает. Сказки цветы связаны чем? Желтым, ярко-ярко-желтым, как свежая акварель, как хризантемы. Какое длинное слово! Неужели нужно повторить его еще раз, чтобы не забыть? Дарья – хризантема, хризантемы в дар, хризантемы для Дарьи. Тетечка, тетечка, очнись, пожалуйста. Мне так плохо без тебя. А Леночка уже ползает. Ты бы видела, какая она смешная. Сама переворачивается, представь, и ползет, ползет. Это говорит, что Ленка дефективная. Сама она дефективная, выдра и сволочь. Голос добавил пару слов покрепче. А она пыталась вспомнить, кто такая Ленка. Вспомнила. Это имя тоже было связано с хризантемой. Ленка — это та, кому Дарья подарит. Смешно, только она забыла, как нужно смеяться. Так вы думаете, она очнется? Какой холодный и некрасивый голос, от него снегом по губам, колючий и сладкий. Когда-то она любила стряхивать снег на варежку и слизывать, и даже скусывать прилипшие к пряже комочки. Надежда есть, но она уже полгода в таком состоянии. Мой муж очень переживает, а у него сердце больное, зато у нее здоровое. Это хорошо. Это она помнила, что здоровое сердце очень хорошо. Оно будет стучать, сжиматься в однажды созданном, уникальном и совершенном в логике своей цикле, занимающем 0,8 секунды. И вас в данных обстоятельствах это радует. Систола предсердий, и кровь переходит из предсердий в желудочки. Систола желудочков и жидкость, несущая жизнь, с огромной силой выбрасывается в аорту и легочную артерию. Всеобщая пауза. Перерыв. Что-то произошло во время перерыва, что-то разорвало цикл, нарушив совершенство и приостановив биение. Укол под левой лопаткой, потемнение в глазах, внезапный спазм, сковавший все тело немочью и отяжелевший, точно из свинца отлитые легкие. Но сначала было другое. Что? Сбежавшая крыса, белое тело и красные глаза, усы, нити, хвост, канат. Ловили долго и суетливо, поймали. Другие в клетках бесятся, визжат, кидаются на проволочные стенки в истерике. Осколки на полу, разбитая пробирка, и даже не одна. Придется серию наново готовить, а значит, день работы коту под хвост. Проснувшаяся злость, крик, оправдание, работа. До самой ночи работы, и оттого бессонница. Страх. Кто-то смотрит в окно, кто-то следит. Кто? А ты знаешь, что Милослав вернулся с претензиями на квартиру? Ну откуда тебе, хотя он обещал навестить? Ты его не узнаешь, сильно изменился. Нет, не в худшую сторону, как я ожидал, но все же осталось в нем что-то такое мерзоватое. Что? Да и сам не пойму. Но главное, что проблема-то имеется, в квартире он прописан. Милослав, милочка, милка. Нет, его она не помнила, но это уже и не удивляло. А и правда, есть в этом имени что-то такое мерзоватое. И страх, и тень во дворе, та, которая следит. Зачем? Украсть хочет. Что украсть? Дарьину хризантему нельзя оставить, перепрятать. Куда? Почта, ячейки, аренда. Ненадежные слова. Но замены им нет. И крыса сбежала. Нет, она вчера сбегала. А сегодня снова работа. Но что-то не ладится. Видишь ли, он сильно может кровь попортить. К чему нам эти проблемы? Тебе-то уже все равно. В общем, я так полагаю, что пусть пока милочка у тебя поживет. Ты в любом случае не скоро из больницы выйдешь. Если вообще... Больница? Она в больнице? А что случилось? Ах, да, конечно. Ей ведь было больно. И легкие свинца, и под лопаткой колет. Сирена, огоньки, топот ног, крики, пожар и раздражение. Еще один день работы пропадает. Учебная тревога ведь, учебная тревога. Не нужно паниковать, не нужно прервать эксперимент. Он важнее всех тревог и всех учений. Клубы дыма, белого и воняющего плавленной проводкой, просачиваются в двери с коридора. Там его много, но не белого, серого и черного, с алыми отсветами пламени, с жаром и звуками, в которых есть и звон лопающегося стекла, и сухой треск плитки, и шипение, и что-то еще. Бежать, бежать от дыма! Тетечка, он теперь там живет, ну, в твоей квартире. Папа сказал, что тебе уже все равно, а я в ее живу. Ну, я бы лучше в твоей. А он ничего, добрый, с Ленкой как-то посидеть согласился. Не то, что папаша мой, представляешь, до сих пор на руки не взял, а Ленка к нему тянется. Ты бы видела, какая она хорошенькая стала. Беленькая, пухленькая, прям ангелочек. А дядя говорит, что на него похоже, что он в детстве таким был. Не представляю. Еще немного времени. Теперь она ощущает его как плотную материю, в которой редкими искрами проскальзывают голоса. Грубым вмешательством прикосновение медсестры, ухаживающей за телом, и наглое любопытство врача. Скорее бы выбраться. Или не выбраться? Если был пожар, то должно быть и ожоги, а это боль. Ей не хочется боли. А баба Клава говорит, что дядя мерзавец, и что ты бы его на порог квартиры не пустила. А папа откупился от чего-то. Я спрашивала, но никто ни о чем не хочет рассказывать. Вот ты бы обязательно. Нет, нет, нет, нет, никогда и ни за что. Это было в прошлом, это было раньше, это просто было. Она не хотела поступать так, она просто не видела другого выхода и, как умела, боролась за свое право жить. Нельзя рассказывать, молчать. Молчишь, но ты у нас всегда неразговорчивой была. Милочка, она узнала, она ощутила его присутствие. И скрип стула услышала, и запах обоняла, изысканный, тонкий, чуждый больничным, которые возникли лишь сейчас на контрасте. Ну и кто теперь в выигрыше? Умная Дашка и глупая Милочка? Глупая Милочка живет в твоей квартире, спит на твоей кровати, ест из твоих тарелок, а ты лежишь беспомощным бревном, не в состоянии даже задницу себе подтереть. Соврал Серж, не изменился младший. Как был тварью, так и остался. Жаль, что посмотреть нельзя, а очень хочется, очень. Реснички дрожат. А ты знаешь, что жизнь для живых? Ты же нечто среднее, убогое тело, в котором где-то глубоко может и теплиться разум. Но кто это увидит? Ты так же бесполезна, как и желочка. Хризантема, хризантема, хризантема. Он не должен найти шкатулку, не должен заполучить. И открыть глаза немедленно, сейчас. Вот так, и еще немного. Резкий свет, больно, плохо, сердце снова колет. Ну, правда, тебя я навещать буду, пообещал Милослав на прощание. А спустя неделю после его визита Дарья Вацлавовна Скружацкая вышла из комы. Не все родственники восприняли это известие с радостью.